Глава 14. Аввакум перед вселенскими патриархами. На следующий день Москве опять предстояло тешиться зрелищем. Зрелища идут непрерывно, одно за другим, с самого лета. В сентябре прошлого года Москва встречала гетмана Прюховецкого, глазела на невиданных хохлатых черкас, на их рогатых валов, украшенных лентами, и потом, до самой весны почти, москвичи видели этих усатых хохлов почти каждый день, бегали глядеть на них, как на медведей, иногда укали на них, как на зверей, не со злости, а добродушно, любя и тешась по-московски. А там встречали вселенских патриархов, что приехали из самой Турской земли. Народ все черномас, волосатый, зело свиреп, с вот этакими глазищами и вот этакими белыми бельмами. Все греки да арапы из самой Арапии. И молодцы из охотного да обжорного рядов опять бегали за ними, словно весной за Ирилой, да улюлюкали от радости, словно на волков. А тут привезли Никона, и за ним бегали, несмотря даже на то, что бояре велели сломать мост у Никольских ворот, где остановился Никон, потому что у Никольских ворот не было ни проходу, ни проезду от серых чепанов, нагольных тулупов до однорядок. А тут новое зрелище. Двуперстников да сугубо аллилуйцев стали возить в чудов из разных монастырей да острогов. Есть на что поглядеть. Одни юродивые каких колен не выкидывают Христа ради во время этих процессий. Один Федя, божий человек, чего стоит, а Афанасеюшка, слезоточивый и слезонеиссякаемый кладезь божественный. Сегодня прошел слух, что Аввакума, протопопа, великого учителя веры, повезут на собор вселенских патриархов. Москва заволновалась. С утра народ валил к Кремлю, и молодцы рядские, и черная сошка, и посадские малые людишки, и почтенные бородачи гостиной статьи, любившие потолковать о двуперстном и ином богомерзком сложении, и о треклятой тригубой аллилуйи, и о хождении посолонь, и о метании поклонов, и именно все о таких высоких предметах, на которых мир стоит, все это толклось и гудело по красной да по соборной кремлевским площадям. «Осрамит их, Аввакумушка свет, осрамит всех!» — слышались голоса. «Где не осрамить? Осрамит! Куда им, арапам, эткую святость-то понять? Аллилую-то нашу матушку, либо перстыте! В едином чу персте спасение, в двух перстах чу этому спасению и сметы нету, а в трех чу перстах пагуба, ад кромешный, что и говорить. А хоть бы насчет этого самого аза, что они еретики у Христа отняли? И как их громом не убило, шутка ли сказано, сына Божия, рожденно, а не сотворенно? А они, злодеи, этот аз от у Христа отняли, украли, говорят, рожденно, не сотворенно, а? Ну, не злодеи ли, братцы, слышится между молодцами из рядов. Христа обокрали. Что ты, пра? Ас у его украли. Батюшки, где украли? Али церковь подломали? Подломали у Спаса на куличках. «Везут! Везут!» — закричали дальнейшие группы. Рядские молодцы, забыв свой испуг насчет того, что, как вот сейчас сказывали сами хозяева, старые купцы, что Христа де обокрал кто-то, ас у его батюшки злодеи уворовали, а что это за ас такой, молодцы не знали, не то риза золота, не то венчик с камнями самоцветными, как вон на Иверской матушке молодцы, забыв про этот неведомый ас, со всех ног метнулись туда, где кричали «Везут! Везут!». Действительно, Из-за головы толпы показалась дуга, перевитая красным кумачным поясом, а в просвете под дугой выше лошадиной головы проглядывала седая человеческая голова, не покрытая шапкой, постоянно кланявшаяся направо и налево. Это везли Аввакума. Он ехал стоя на санях, опираясь левой рукой на плечо стрельца, сидевшего за кучера, а правую подняв высоко над головой с вытянутыми указательным и средним пальцами. Вокруг саней, запряженных в одну лошадь, шли стрельцы с ружьями и с испугом и благоговением смотрели на конвоируемого ими арестанта. Лицо Аввакума дышало фанатической энергией. Седые, остриженные под чуб волосы, стоявшие стаймя, казалось, кричали вместе с широко раскрытым ртом, из которого в морозный воздух вместе с выкрикиваниями вылетал пар клубами. Неровно выстриженная седая борода делала это странное лицо еще более изуверским. «Православные!» — слышалась издали неистовая проповедь фанатика. «Не покоряйтесь троеперстному сложению! Троеперстное сложение еретицкое! Его выдумали хохлы с турскими наемниками да арапами! Троеперстное сложение антихристова печать! Гиена огненная! Огнь неугасимый! Плач и скрежет зубов! Креститесь, вот как, православные, вот как, истово!» И рука с двумя вытянутыми пальцами поднималась еще выше и торчала в воздухе, как знамя. В толпе также поднимались и размахивались руки с протянутыми двумя пальцами и ожесточенно колотили по лбам, животам и по плечам гостиных людей и рядских молодцов. Головы также неистово встряхивались, и ропот одобрения и благоговения все более и более усиливался. Все толпились взглянуть на великое светило старой истинной веры. Когда толпа несколько пораздвинулась по мере движения саней, то впереди показалась фигура пляшущего мужика. Без шапки, с полуседою, всклокоченную головой, с растрепанной бородой с проседью, в одной длинной, как у татарина, синей канифасовой рубахе, без пояса, без штанов, мужик босыми ногами мял снег, выплясывая по мерзлой земле. Несмотря на мороз и не по сезону легкий костюм пляшущего, с лица его катился под градом. Лицо его выражало смесь дикости и наивного добродушия. «Веселыми ногами скакаша и граша, люди и божии святии!» — приговаривал пляшущий. «Веселись, православные, но не у нас праздник, свадьба, веселье, Аввакумушка, светик наш, но не венчается. Берет он себе невесту прекрасную, жену богатую, свет-матушку, аллилуйю сугубую». А венец-то он берет краше венца царского, венец мученический. Веселись, православные, веселыми ногами скакаша и граша. Эх, ну, Господи! Ишь его, как веселится Федя, Божий человек, святая душа. И мороз его не берет, без портов и босиком радует. Федя — Божий человек. «Ах, Федя!» — обращается к пляшущему купчина. «Ты что, без порток?» «Так надоть!» — отвечал юродивый, дико глядя на купчину. «Христос без порток ходил!» «Ай-яй-яй! Отрезал же!» — дивились гостиные люди. «Оно и точно! Христос штанов не носил, как малые дети, ангелы невинные, так и они, святые люди. Ну...» А Аввакум, медленно двигаясь на своих дровнях, как на триумфаторской колеснице, продолжал выкрикивать благим матом. «Вот так креститесь, православный народ! Вот так! а еретикам не покоряйся, аллилуйю не трегубь. Дионисий Ареопагит говорит, со ангелы славословим тако, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! А не трегуба лаем, что псы по римскому распутству, не покоряйся еретикам. Народ испуганно и благоговейно смотрел на фанатика, а юродивый продолжал отплясывать от скоков и круженья, переходя в присядку. «Что ты, где ты? Что ты, где ты? Не обуты, не одеты!» Вдруг он остановился, закрыл лицо руками и заплакал. «О, спаси, помилуй, Господи, великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси! О, спаси его от троеперстного сложения, помилуй его от трегубой аллилуйи! О, о!» — причитал он жалобно. «Спаси, Господи, раба своего великого государя, и отврати лицо его от погибельной пестрозвериной ереси Никонишки окаянного, сатанина внука!» — возглашал с своей стороны и Аввакум. «Молитесь, православные, за великого государя!» В это время впереди послышался звон цепей и визг по снегу полозьев. Показались вершники на конях и в высоких шапках. На морозном солнце блеснул высокий, чистый, как зеркало, кузов кареты. Солнце заиграло на позолоте кареты, на стеклах и на серебре лошадиной сбруи. «Боярыня Морозова едет во дворец», — послышалось в толпе. Морозова ехала с обыкновенной своей пышностью, шестеркою богатых коней, окруженная сотней челяди. У окон кареты на боковых крыльях стояла по-юродивому. В руках у них были мешки с деньгами, которые они тут же и раздавали народу. Поравнявшись с санями Аввакума, карета Морозовой остановилась, шибко зазвенев цепями, которыми украшена была богатая наборная упряжь из кованного серебра. Остановились и сани. Из окна кареты, из-за уголка приподнятой зеленой тафты, выглянула хорошенькая личико боярыни. «Здравствуй, матушка Федосья Прокопьевна, дочушка моя духовная!» — закричал протопоп. «Венчаться еду во дворец. Благослови жениха, светик мой, будь посаженной матерью!» Он хотел было вылезть из саней, чтобы подойти к окну кареты, но стрельцы не пустили его. «Нельзя, святой отец, не приказано», — почтительно останавливали его. «Ну ладно, дедушки, Бог с вами. Вы под началом ходите, творите волю пославшего вас», — сказал Аввакум покорно. «Эй, Федюшка, подь сюда!» — крикнул он юродивому. Юродивый подбежал к саням. «Давай пригоршню!» Юродивый подставил пригоршню, а Аввакум перекрестил ее во имя отца и сына. «Неси, боярыня!» Юродивый крепко сжал пригоршню, как бы боясь упустить что-либо. Точно там у него сидел воробей. «Не просыплю, не просыплю благодать Божию!» — бормотал он и понес сжатую пригоршню к карете Морозовой. Та подняла окно, пригоршня юродивого сунулась в карету, разжалась там, и жаркие влажные губы молоденькой боярыни поцеловали корявые ладони юродивого, от которых несло навозом. «Народ, рядские молодцы и почтенное купечество дивовались и изумлялись, разинув рты и, помывая головами, созерцая такое святое дело». Сани двинулись дальше, к Кремлю. Карета последовала за ними. В Кремле у дворцовых ворот сани остановились. Навстречу им вышел стрелецкий полуголова и принял Аввакума из саней. Он был в том же одеянии, в каком мы в последний раз видели его в монастырской келье в заточении. На прощанье юродивый поцеловал его в руку и как-то пытливо глянул ему в глаза, которые по-прежнему светились энергией. «Матри же, женишок, крепко люби свою невесту, аллилуйю свет сугубовну! А венец-то будет, какой, лучше царского! Добро! Только покажи мне венец от, я за ним на край света потопчусь!» Полуголова и стрельцы повели его к столовой избе. Собор был уже на месте. Патриархи восседали на своих сиденьях рядом с царем, а царь высился и блистал золотом, камнями и золотным платьем на своем государевом месте. В ласковых глазах его блеснуло что-то вроде слезы и жалости, когда он увидал худого, оборванного и обезображенного стрижкой Аввакума, смело переступившего порог избы, где собрался собор. На лицах патриархов и прочих греков выразилось глубокое изумление. Бояре также смотрели ласково и жалостливо, только архиереи глядели хмуро и неприветливо. Вступив в палату, Аввакум прежде всего глянул в передний угол. Увидав там несколько образов нового письма и шестиконечный крест, он сурово отвернулся и, глядя на потолок, трижды перекрестился истово, двуперстно, широко, от упрямого лба до самого подбородка. Потом, повернувшись к царю, три раза поклонился ему до земли. Ни патриархов, ни весь остальной собор он не удостоил даже кивком. «Аввакум, поклонись святейшим вселенским патриархам!» — ласково сказал царь. Аввакум глянул на царя и, заметив доброе выражение его глаз, отвечал: «По слову и указу великого государя земно кланяюсь», и поклонился до земли. «Поклонись и всему освященному Вселенскому собору», — снова сказал царь. «По указу великого государя кланяюсь», — опять отвечал упрямец и поклонился на обе стороны в пояс. Настала тишина. Дьяк Алмаз Иванов по обыкновению шуршал бумагой, нагибая свое пергаментное лицо то к той, то к другой харатье. Макарий Антиохийский перенес свои белки на Аввакума. «Аввакум», — громко спросил он, — «покоряешься ли последнему поместному московскому соборному решению о новоисправленных книгах?» «Не покорюсь», — резко отвечал Аввакум. «А те исправления истинные, для чего не покоряешься?» «Истинные!» — крикнул фанатик, и глаза его метнули искры. «В том ли истина, что Никон все переменил? И крест на церкви, и на просфорах переменил, в латынский крыш обратил? И внутри алтаря молитвы иерейские откинули, и ектеньи переменили, в ектеньи не весть чего напихали, и в крещении духу лукавому молиться велят, да не снидет где сокрещающимся, молимся тебе, Господи, дух лукавый. А я духу лукавому в глаза плюю. И около купели против солнца, а не посолонь, лукавый их водит. И церкви ставят против солнца, и при венчании против солнца же водят. Это ли истина? А в крещении не отрицаются сатаны. Дети они его, что ли, коли сатаны не отрицаются? А ли это истина? Да этого в новых книгах нет. «Что ты плетешь?» — вмешался Петерим, тот, что и Никона злил. «Плетешь ты, а не я!» — пуще прежнего крикнул фанатик. «Никонишка, адов пес, наблевал! А вы блевотину его едите, щепотью креститесь! Макарий остановил его горячность. — Постой, — Аввакум сказал он. — Ты это не истинно говоришь. Вся наша Палестина, и Сербии, и албанцы, и волохи, и римляне, и ляхи — все тремя персты крестят. Один ты стоишь на своем упорстве и крестишься двумя персты. Так не подобает. Аввакум, услыхав, что патриарх его не задирает, как задрал было Петерим, несколько успокоился. Взглянув на царя, он увидал, что тот смотрит на него ласково по-прежнему. Паисий тоже поглядел на него со старческим добродушием. Это... охладила фанатика. «Вселенский учителье!» — начал он спокойнее. «Рим давно упал и лежит невосклонно, и ляхи с ним же погибли. До конца враги быша христианам. На черкасах-казаках, что на валах ездили, церкви Божии жидам в аренду отдали, оле проклятого адского безумия. И у вас, в Турской земле, и в Палестине, и в Египте православие пестро. От насилия турского Махмета немощни есть и стали. А вы сами впредь приезжайте-ка к нам на Москву учиться. У нас Божиею благодатью самодержавство, — и он взглянул на Алексея Михайловича, тот ему милостиво улыбнулся. «Никакого Магметки мы не боимся. Плевать на него и на римского папежа. У нас на Руси до Никона отступника у благочестивых князей и царей православие было чисто и непорочно акидевство. И церковь не мятежна и не растленна. Никон волк с братом своим, Фармагеем, бесом, и с отцом своим, Люцифером, и с дедом Сатаною велели тремя персты креститься, и первые наши пастыри крестились двумя персты, и московские святители также, и казанские Гурие, и Варсонофие все молились двумя персты». Он остановился, чтобы перевести дух. На некоторых из старых бояр, видимо, подействовали его слова. Ведь все они воспитались на двуперстии, всех их манила старина. И Аввакум чувствовал, что за плечами его стоят миллионные рати, начиная от князей и бояр и кончая последним смердом, у которого и вера-то вся в двух пальцах. Этим перерывом воспользовался Петерим. «Что ты о святителях плетешь?» — сказал он презрительно. «Они и с двуперстием, и с троеперстием были бы святы. Только они были люди неученые, грамоте не умели». Аввакума опять взорвала. «Ты вот учен, грамотник!» — огрызнулся он. «Кочергой тебя бабы учили! Они греческого языка не разумели, как и ты, мужик. Ты, баба, много разумеешь по-еллински. Разве сморкаться только тремя персты? Мне с тобой и говорить-то зазорно». Он было повернулся, чтобы уйти, но остановился, заметив, что архиереи смотрели на него с нескрываемым презрением. «Чист ас есть-м!» — крикнул все более и более раздражавшийся фанатик, которого самолюбие шибко было задето. «И чистым ухожу, и прах от ног своих отрисаю пописанному. Лучше един творяй волю Божию, нежели тьмы беззаконных, а вы все беззаконники». Архиереи возмутились этими последними словами. Многие вскочили с мест. Пристав подвинулся к упрямцу, чтобы остановить его. «Возьми! Возьми его!» — забывшись, закричали некоторые. «Он всех нас обесчестил!» Пристав схватил его за руку. Петерим и Иларион приблизились к нему с угрожающими жестами. «Постойте! Не бейте!» — закричал фанатик. Апостол Павел пишет: «Таков нам подобаша архиерей, преподобен, не злобив, а вы, убившие человека, как литаргисать станете?» Это напоминание заставило опомниться взволнованных архиереев. Они сели. Аввакум стоял посреди собора и тяжело дышал. Капли пота катились по его лицу. Ноги его, видимо, дрожали. Тут сказывалось и душевное волнение, и следы многолетних ссылок, тюремной истомы и голода, надломивших эту железную натуру. Оглянувшись затем кругом и не видя, на чем бы ему можно было сесть, он попятился к дверям и повалился на бок. «Посидите вы, а я полежу по-апостольски», — сказал он задорно. Бояре засмеялись. «Дурак мужлан! И святейших патриархов не почитает, и великого государя срамит», — заметил Петерим. «Вы, великого государя, срамите на весь мир, а не мы», — огрызался лежа упрямец. «Мы уроди Христа ради, а вы славны, яко солнце в луже. Вы в чести и весоне, мы же бесчестны и в сермяге. Вы сильны стрельцами, мы же немощны со Христом, да сугубою аллилуйю». «Для чего сугубая, а не тригубая, яко подобает Святой Троице?» — спросил Макарий. «Для чего? Али вы забыли Дионисия Ареопатита? У него прямо сказано, как славословят Господа небесные силы, по алфавиту глаголит едино «аль» отцу, другое «аль» сыну, третье «аль» духу святому. До Василия Великого в церкви пели тако ангельское словословие «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». А Василий велел петь две ангельские славы, а третью — человеческую сице. «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Мерзко Богу, тригубая, аллилуйя!» Со скамьи среди монахов и архиереев поднялся высокий черный клобук с несколько семитическим типом лица и приблизился к Аввакуму. В руках он держал книгу в белом, пожелтевшем от времени переплете. Это был знакомый уже нам ученый-украинец Симеон Полоцкий, учитель маленькой царевны Софьи Алексеевны. «Вот древний хоротейный служебник», — сказал он, раскрывая книгу и поднося ее к лицу Аввакума. «Тут «Аллилуйя» поется трижды». «Что ты мне тычешь в глаза свою хохладскую книгу?» — вскинулся на него фанатик. «Мало ли, как у вас, у хохлов, поют. Да нам, московским людям, ваше хохладское пение не указ. Охочи вы, хохлы, соваться не в свое дело. Сидели бы у себя дома, а у нас бы не мутили верой. От вас, от каждого, попешечким воняет». «Не говори так, Аввакум», — спокойно заметил Полоцкий. «А наши киевские печерские угодники? То не ваши, а наши». Симеон Полоцкий пожал плечами и возвратился на свое место. «Тот-то ловки вы, — продолжал Аввакум, — и как вас великий государь терпит! После сам увидит царское величество, что пустил козлов в российский вертоград. Да будет уж поздно! Вон и ноне пресветлую царевну Софию Алексеевну разным планидам да кентрам научают замест перстного сложения, и бог весть, что из царевны выйдет». В столовую избу, тихо, чуть слышно ступая мягкими козловыми сапогами, вошел низенький, лысый, с большой седой бородой боярин. Он прежде всего перекрестился в передний угол, и Аввакум, зорко следивший за его рукою, заметил, что пришедший боярин крестился двуперстно. Глаза у Аввакума блеснули. Потом боярин низко поклонился царю, патриархам и всему собору. — Ты что, Прокопий? — тревожно спросил его царь. — От великой государыни-царицы и великой княгини Марии Ильиничны с грамотой к вашему царскому пресветлому величеству, — почтительно отвечал с присвистом беззубый боярин. — Подай! Боярин прошуршал козловыми сапогами, снова поклонился и подал царю свиточек, перевязанный голубой ленточкой. Царь развернул свиточек, пробежал его, щурясь и улыбаясь, раза два, поглядел на Аввакума, снова улыбнулся и спрятал свиточек в карман. «Ох уж эти бабы!» — тихо, продолжая улыбаться, прошептал он про себя, а потом, обращаясь к старому боярину, громко сказал: «Хорошо, Прокопий, ступай, доложи царице, что великий де государь милостив». Боярин, шурша мягким козлом, вышел. Царь, окинув собрание приветливым взором, остановился на Аввакуме. «Аввакум!» — сказал он с едва заметной улыбкой. Аввакум вскочил с полу и быстро приблизился к царю. «Что изволит приказать великий государь рабу своему?» «Вот что, Аввакум, ты, ноне, не домогаешь, я вижу. Поди, отдохни, да подумай о том, что тебе, ноне, святейшие патриархи сказывали, а после поговорим, а то и мне, ноне, не досуг за государскими делами». «Что мне, великий государь, думать?» — смиренно отвечал он. — 60 лет думаю об одном, о венце мученическом. За ним пришел сюда, и без него не уйду. По лицу царя пробежала тень. Он строго посмотрел на упрямца. — Я не Диоклетиан, — сказал он недовольным голосом. — И я не Юлиан-отступник, не отступлюсь. От двуперстия отвечал фанатик. Юлиан Отступник, 331-363. Римский император, объявивший себя сторонником реформированной языческой религии и издавший антихристианские эдикты. «Добро, и наступай пока, не уйду, пока венца не дашь». Добрые глаза царя сверкнули. Он глянул на бояр. «Уведите его!» Бояре кинулись к Аввакуму. Тот не давался. Его взяли под руки и увели силой. «Венца хочу! Венец дайте!» — доносился из сеней голос фанатика.